Либби Дэй. Наши дни. У леса, через который я ехала домой, был унылый, изможденный вид. Где-то неподалеку, среди длинных, неопрятных дорог, очевидно, была еще одна свалка. Она не попалась мне на глаза, но миль 20 я пробиралась через прилетевший оттуда мусор. Справа и слева дорога была усеяна использованными пластиковыми пакетами, которые маленькими привидениями парили над травой. Начал накрапывать мелкий дождь и быстро превратился в холодный ливень. За окном машины все, казалось, приобрело уродливое очертание. Едва заметив какое-нибудь углубление в стороне или остов упавшего дерева, я представляла, будто под ними лежит то, что осталось от Диондры. Набор неопознанных костей и кусочки пластика, часы, подметка, ну, возможно, эти длинные сережки со школьной фотографии. «Кому какое дело до какой-то там Диондры?» — подумала я и снова поймала себя на том, что в голову опять лезут фразы Дианы. «Какая разница, убил ее Бен или нет, если он убил семью, и этим все сказано?» А я ведь так надеялась, что Раннер что-то прояснит, сделает так, что я поверю в его, Раннера, виновность. Но его вид лишь подтвердил мои мысли, на такое у него не хватило бы духу. А еще о том, какой он дурак. Словом «дурак» обычно обзываются дети, но к Раннеру оно подходило как нельзя лучше. Ушлый и хитрый, но одновременно дурак. Магду и ее соратника в клубе это разочарует, но я с удовольствием сообщу им его адрес. Пусть продолжит с ним разговор, если охота. Лично я надеялась, что он долго не протянет. Проезжая мимо подготовленного под посев поля, я заметила опирающегося о забор мальчишку. Он смотрел на шоссе и то ли злился на кого-то, то ли ему было страшно, скучно. Мысли вернулись к Бену. Диондра, беременная от Бена. Во все, что тогда рассказал Бен о той ночи, можно было поверить, если бы не его упорная ложь насчет Диондры. Что-то в этом было не так. Приехав домой и чувствуя, что насквозь пропиталась заразой, я тут же ринулась в душ. Я терзала себя жесткой мочалкой, и кожа, когда я вышла из душа, была такая, словно на меня напали несколько кошек. Я легла, но ощущение чистоты не появилось. И, повертевшись около часа, снова встала под душ. Около 2 часов ночи я провалилась в тяжелый, беспокойный сон. Среди плотоядно смотревших на меня стариков я искала отца, но когда к ним приблизилась, их лица растаяли. На смену этому пришли еще более ужасные кошмары. Мишель печет блины. В миске с тестом плавает саранча. Мишель месит тесто, и ножки у саранчи отлетают, попадают в блины, но мама все равно заставляет нас их есть. Там содержится протеин, к тому же они хрустят. Потом, поскольку саранча отравлена, мы все начинаем умирать. У нас перехватывает дыхание, начинается слюноотделение, глаза проваливаются. Я проглотила большое насекомое, но оно возмущенно полезло обратно, через горло, в рот, а там начало стучаться головой о зубы, просясь наружу. Наступило серое, невыразительное утро. Я снова приняла душ. Кожа не желала успокаиваться и отправилась в библиотеку в центре города, располагавшуюся в белом здании с колоннами, которое когда-то было банком. Рядом сел вонючий дядька со свалявшейся грязной бородой и в заляпанном армейском кителе. В общественных местах он почему-то все время оказывался рядом. Подключившись к интернету, я вышла на сайт с огромной печальной базой данных пропавших без вести людей и ввела ее имя. Компьютер издал утробный, думающий звук, а меня прошиб пот, хотя я очень надеялась, что на экране высветится сообщение о том, что сведения отсутствуют. Как бы не так. Фотография не слишком сильно отличалась от той, что была в школьном альбоме. Кудри, обильно смоченные муссом для волос, челка, крутой волной падающая на лоб, темная подводка для глаз, розовый блеск для губ. На сексуально обиженно надутых губках легкая тень улыбки. Диондра Сью Верцнер. Дата рождения 28 октября 1967 года. Пропала без вести 21 января 1985 года. Бен снова оказался в комнате для свиданий раньше меня, но на этот раз сидел, откинувшись на стуле и скрестив руки на груди, отрешенный и враждебный. Прежде чем согласиться на свидание, он неделю молчал. Когда я села в кабинке напротив, он кивнул. Это обескураживало. «Знаешь, Либби, о чем я думаю с тех пор, как мы виделись в последний раз?» — произнес он наконец. «Не нужна мне эта боль. Все равно я сижу в тюрьме. Не хочу, чтобы моя младшая сестра появлялась то веря в меня, то не веря, чтобы задавала странные и ненужные вопросы, чтобы спустя 24 проклятых года заставляла тщательно подбирать слова и обдумывать ответ. Не нужно мне это недоверие. Поэтому, знаешь, если ты сюда являешься, пытаясь, что называется, докопаться до истины, отправляйся в какое-нибудь другое место. Потому что мне это все просто не нужно». Я нашла Раннера. Он не привстал от удивления, а так и остался неподвижно сидеть на стуле. Потом вздохнул, словно говоря, а кто бы сомневался. «Боже мой, Либби, да в тебе погиб следователь». «И что же говорит Раннер? Он по-прежнему в Оклахоме?» «Он сейчас живет на свалке ядовитых отходов на окраине Лиджервуда. У меня невольно губы растянулись в улыбке, а из приюта его турнули». Бен криво усмехнулся. «На свалке ядовитых отходов, говоришь? Ха!» «Он сказал, что Диондра Верцнер была твоей подружкой и забеременела от тебя, что она была беременна, и вы были вместе вечером накануне убийств». Бен закрыл лицо рукой, но через щелочку между пальцами я видела, как он моргает. Он заговорил, я не могла разобрать слов. Он еще раз повторил, но я опять попросила повторить. На третий раз он поднял голову и подался вперед. «Я говорю, далась тебе эта Диондра, ты прямо на ней зациклилась. Какого черта ты никак не успокоишься? Знаешь, чем все твои телодвижения закончатся? Ты все испортишь. У тебя была возможность мне довериться, поступить правильно и, наконец, поверить в брата, которого ты знаешь. И не говори, что не знаешь, потому что это ложь. Либи, неужели ты не понимаешь, что для нас это последний шанс? Вокруг могут говорить, что я виновен или что я невиновен, но мы-то с тобой отлично знаем, что это ничего не изменит. Исследований ДНК, которые помогли бы меня отсюда вытащить, не будет. Дома-то уже нет. Следовательно, я останусь за решеткой. А это означает, что ты единственный человек, мнением которого о том, что я не мог убить свою семью, я дорожу. Но ты не можешь винить меня в том, что я спрашиваю... Нет, могу, очень даже могу. Я могу обвинять тебя в том, что ты в меня не веришь. Знаешь, я могу простить тебя за детскую ложь, за то, что тебя тогда запутали. Но, черт возьми, тебе сейчас 30 с лишним лет... И ты по-прежнему считаешь, что твоя родная кровь могла сотворить что-то подобное? — Да, именно так и считаю, — сказала я, чувствуя, как внутри закипает злость. — Я нисколько не сомневаюсь, что она у нас дурная. Я чувствую это в себе. Я выбиваю из людей то, что нужно мне, Бен. В своей жизни я вламывалась и в двери, и в окна, и я убивала живность. Ты не представляешь, как часто руки у меня сжаты в кулаки. Считаешь, мы настолько скверные? Убеждена, несмотря на то, что в нас половина маминой крови. Да. Сочувствую тебе, сестренка. Где Диондра? Прекрати. Что с ребенком? Меня бросило в жар. Если младенец жив, ему или ей сейчас 24 года. Младенец уже давно не младенец. Я попыталась представить взрослого человека, но воображение упрямыми прыжками возвращала меня к картинке завернутого в одеяло новорожденного. Черт, я себя-то с трудом представляю взрослой, а мне в этом году 32. Столько было маме, когда ее убили. Она казалась мне такой взрослой, куда взрослее и меня нынешней, и меня в недалеком и далеком будущем. Значит, ребенку, если он жив, сейчас 24 года. Воображение тут же услужливо нарисовало пронзительную картину, что было бы, если бы все были живы. Мы в нашем доме, в Киннеке, Мишель в гостиной, по-прежнему беспрестанно поправляющая огромные очки на носу, читает нотации стайки детворы, а они на нее выразительно поглядывают, но все равно послушно делают то, что им говорят. Круглолицая Дебби, большая охотница до разговоров, с мужем-фермером, огромным блондином, у них в доме на собственной ферме имеется отдельная комната-мастерская с лентами, лоскутами и клеем. 57-летняя мама, загорелая и почти седая, также благодушно пикируется с Дианой по поводу чего-то незначащего. Входит рыжеволосая дочка Бена, 20 с небольшим лет, стройная, уверенная в себе, на тонких запястьях браслеты. Она закончила колледж, и никого из нас не воспринимает всерьез наша порода. Подавившись собственной слюной, я закашлялась так сильно, что из кабины через две от меня выглянула посетительница, но, удостоверившись, что я не умираю, вернулась к разговору с сыном. «Бен, что произошло в тот вечер? Мне нужно знать». «Либби, ты ничего путного не добьешься. В этой игре тебе не одержать победу. Скажу я тебе, что не виновен, значит, виновата ты, потому что разрушила мою жизнь. Скажу, что виновен, вряд ли тебе будет от этого легче». И он был на 100% прав. По этой причине я столько лет ничего не предпринимала. И все же я решила выложить еще один козырь. «А что с Треем Типану?» «Что?» «Мне известно, что он принимал ставки, что поклонялся дьяволу, что вы дружили. А в тот вечер были втроем ты, он и Диондра. Это не может быть случайным совпадением». «Откуда ты все это взяла?» Бен взглянул мне в глаза, потом выше и долго и пристально смотрел на рыжие корни моих волос, которые уже отросли до ушей. «Отец рассказал. Он говорит, что тогда задолжал Трею Типану, и...» «Отец? Значит, теперь он для тебя отец?» — Раннер сказал. «Да провались он пропадом! Либби, пора взрослеть! Пора выбрать, на чьей ты стороне! Можно остаток жизни провести, пытаясь выяснить, что произошло, пытаясь рассуждать, а можно просто довериться себе. Реши, на чьей ты стороне! Выбери меня, так лучше!»